437 гуру. Пространственная жизнь отличается от обычной тем, что не связана плотными условиями и ограниченным кругом физической активности человека. Законы пространства высших измерений далекое делают близким и невозможное возможным. Единение в духе как с живыми, так и с развоплощенными сущностями возможно поверх мира трех измерений, когда расстояния исчезают, и ничто не может остановить устремленную мысль. Понятия прошлого и будущего относительны, и то, и другое существуют ныне и здесь, в пространстве других измерений, но отделенные от человека состоянием его сознания. Для архата прошлое может быть видимо так, как обычный человек видит настоящее, во всей его очевидной реальности. Может быть видимо и будущее, по степени оформленности его в высших мирах. Богатство и возможности пространственной жизни открываются перед духом, который может уже сознательно выходить в пространственный океан. Но для этого необходимо, чтобы и другие тела его были оформлены. Для оформленного огненного тела пространство открыто и доступно.